Глава 63. Течение дней. К северу от князевых дверей, глубоко в пустошах, затерялся небольшой неприметный овраг со столь же непримечательной пещерой в одном из склонов. Едва ли случайный путник удостоил бы его второго взгляда, хотя, зная он северные леса действительно хорошо, мог бы заметить, насколько здесь спокойно. Вот только в действительности все было наоборот. Живущий в пещере был силен и смертоносен, и многие обитатели леса уже поплатились жизнями, зайдя на его территорию. Этим и объяснялось царившее здесь спокойствие, хищник истребил или распугал животных в округе. Но даже зная все это, нашелся безумец, готовый прийти сюда и бросить вызов самке серого охотника, живущей в пещере. Высоко над оврагом парила плотная, исписанная кристаллиновыми глифами деревянная платформа, на ней стоял подросток, как две капли воды, похожий на Зориана, но не совсем бывший им. Он был симулякром Зориана, и он был послан сюда на смерть. Он смотрел на логово серого охотника с безопасной высоты, нервно теребя в кармане похожие на часы устройства, контроллер парящей платформы. Было бы откровенной ложью сказать, что его не тревожило задание. Да, это была его собственная идея, когда он еще был един с оригиналом, но одно дело принять решение создать свою копию, чтобы выманить гигантского паука-людоеда, и совсем другое – осознать, что ты и будешь той самой приманкой. Он – отражение своего заклинателя. А Зориан обладал весьма сильным инстинктом самосохранения. Сколько себя помнил, он никогда не испытывал судьбу, и даже узнав, что заперт во временной петле, неизменно избегал лишнего риска. Ему было страшно. Ну вот, признался. Ему было не просто тревожно, ему было по-настоящему страшно. Да и как иначе? Его вот-вот порвет на куски гигантский паук, а он должен спокойно стоять и ждать, когда это произойдет. Ему... Он помотал головой, пытаясь успокоить бег мыслей. Он сам принял это решение. Он помнил, как составлял план, помнил доводы, почему все должно происходить так, а не иначе, и сейчас эти доводы по-прежнему в силе. Лишь собственная трусость заставляет его колебаться. И пусть Зориан никогда не был и вряд ли когда-либо будет воплощением смелости, он не настолько безнадежен. И все же, меньше часа назад он решил пожертвовать своей копией, он отчетливо это помнит, это ощущалось его решением, хотя технически его в тот момент еще не существовало. И как его характеризует то, что он, будучи столь решительным тогда, колеблется, сам оказавшись этой жертвой. Одно из колец на цепочке внезапно завибрировало, оригинал пытался связаться с ним, он послал мысленный импульс в кольцо, в телепатический ретранслятор, устанавливая канал к настоящему Зориану. Мелькнула мысль, нельзя ли использовать вместо передатчика их душу, ведь она у них общая. Впрочем, сейчас не время, он слишком мало знал о магии душ и не мог даже оценить, насколько это реально. «Готов?» – спросил настоящий Зориан. Симулякром на секунду замешкался с ответом, в мыслях оригинала чувствовалась уверенность. Страх и сомнения, терзавшие его, даже не коснулись подлинника, напротив, в нем ощущалось нетерпение, даже предвкушение. Совсем недавно они были одним, и уже такие различия в восприятии. Хотя неважно. Неожиданно для самого себя он не винил оригинал. Какой в этом смысл? Зориан несколько циклов неустанно оттачивал заклятие симулякрума и теперь создавал весьма достоверные копии. Без сомнения, он такой же, как настоящий Зориан, и поменяясь они вдруг местами, вполне возможно, вел бы себя так же. Винить Зориана значило винить себя. «Готов», — откликнулся симулякрум. Поколебавшись, он замкнул свои соображения о душе как телепатическом проводнике в пакет памяти и переслал оригиналу. На всякий случай, вдруг тому по какой-то причине это не пришло в голову. Повисло короткое молчание, оригинал о чем-то размышлял. Затем пришел ответ, всего одно слово «Вперед!». Без возражений и промедления симулякром нажал кнопку на контроллере, и платформа с головокружительной скоростью рухнула вниз. Настал момент истины, он все же сумел отбросить сомнения и действовать без колебаний, страх не исчез, но теперь его дополняла решимость или отчаяние. Так или иначе, глядя на стремительно приближающуюся землю, он знал, что справится, что он выполнит свою роль. И хоть его платформа неслась навстречу твердой и безжалостной земле, симулякром не боялся разбиться, они не падали, о чем однозначно свидетельствовал, например, заданный угол платформы к горизонту. Устройство исполняло управляемый спуск, и он не сомневался в его надежности. Он помнил, как создавал его. Напротив, его напряженное внимание было приковано к неприметной пещере. Он уже смирился, ну, почти смирился, со скорой участью быть разорванным гигантским пауком, но оставался другой вопрос. Принесет ли его жертва желаемый результат? План был несложен. Он должен всего лишь заманить самку серого охотника на платформу, чтобы сработали ловушки и запирающие береги. Вот только серый охотник чертовски хорошо чуял ловушки. Собственно, этим и объяснялся его маневр. Теоретически, упав с неба посреди охотничьих угодий паучихи, он обескуражит ее и спровоцирует на немедленную атаку. Теоретически. На практике же паучиха была отвратительно непредсказуема. Зак и Зорин уже не впервые сражались с ней, и в прошлых схватках, но в итоге они смогли победить, в некотором смысле. Да, они убивали паучиху, но в одном из циклов Зак был укушен, и аж до рестарта не мог пользоваться магией. А в другой раз Зорин сломал обе ноги и был выведен из строя на целую неделю, несмотря на все лечение, что можно купить за деньги. Боги, это было действительно больно. К счастью, симулякруму подобное не грозило. Он был всего лишь копией разума в оболочке из эктоплазмы, и у него не было костей. Хорошо бы ловушка сработала. Было бы здорово получить паучьи яйца, что до сих пор не получалось, хотя бы для того, чтобы сунуть их в лицо Сильвер Лейк. Впрочем, Зорина устроит и просто уверенная победа, без сокрушительных травм, которые придется лечить до конца месяца. Симулякрум нахмурился. Знаете что? Он не оставит все на волю случая. Если он должен умереть, то пусть его смерть хотя бы не будет бессмысленной. И прежде чем платформа коснулась земли, он зачерпнул из общего с оригиналом резерва маны и сотворил ускоряющее заклятие. Мир вокруг замедлился, его восприятие ускорилось в 2,5 раза, этого не было в плане, оригинал наверняка честит его последними словами за растрату драгоценного запаса энергии. Но оригиналу придется смириться, ведь ускорение может позволить ему вовремя среагировать и выполнить свою задачу. Платформа неожиданно мягко опустилась на землю, мощные береги смягчили удар до едва ощутимого, но симулякрум все же замешкался на миг. Он тут же взял себя в руки, но серый охотник уже сделал ответный ход. Быстро. Кажется, они вновь недооценили паучиху. С момента контакта не прошло и секунды, а тварь уже выпрыгнула из пещеры. Видимо, засекла вторжение и начала двигаться, пока симулякрум был еще в воздухе. Ускоренные чувства позволили ему разглядеть летящую мохнатую тушу во всех ее жутких подробностях. Огромные глянцево-блестящие жвала, бездушные черные глаза, шерсть, покрывающая все тело, словно взъерошенные перья. Симулякрому было не стыдно признать, что на мгновение его просто парализовал страх. Он тут же собрался. В тот самый момент, как паучиха врезалась в землю уже за пределами оврага и, взметнув пыль и мелкий гравий, вновь взмыла в воздух. Он напряженно следил за полетом зверя, прикидывая, как удержать его на платформе, пока не активируются обереги. Но что-то было не так. Серый охотник прыгнул слишком высоко и быстро. Это кон... проклятие. Тварь его просто перепрыгнет. Приманка ее не заинтересовала. То ли паучиха поняла, что платформа ловушка, то ли сообразила, что он всего лишь конструкт из эктоплазмы, и не сочла его особо опасным. В любом случае, серый охотник совершенно проигнорировал платформу и стоящего на ней симулякрума. Какой-то миг в нем боролись раздражение и нездоровое веселье. С одной стороны, быть проигнорированным после всех мучительных переживаний довольно смешно. Но то, что паучиха не клюнула на приманку и явно прёт к оригиналу, безнадежный провал его миссии. Будучи копией, он куда менее оценен, чем подлинник. Он уже собирался подтащить паучиху телекинезом или привлечь ее внимание магии разума, но память подсказала, это не сработает. Серый охотник имеет просто безумное сопротивление магии, и пытаться прямо воздействовать на него все равно, что пытаться удержать живого угря. Бесполезно. Так что он пошел другим путем и метнул в проносящегося над головой монстра толстый шнур магической энергии, пытаясь поймать твари и притянуть к себе. Вот только паучиха извернулась в воздухе, буквально на сантиметр уклонившись от веревки, и вновь распрямилась, приземляясь на все лапы. Уже довольно далеко от платформы. Разозлившись, симулякрум метнул в спину твари ком эктоплазменных нитей, пытаясь привлечь ее внимание. Он уже знал, что паучиха достаточно сильна, чтобы вырваться, но к его вещи досаде даже не попал. Серый охотник мгновенно среагировал, перекатившись в сторону. Несколько нитей успели закрепиться, вцепившись в лапы, но паучиха лишь ускорилась, вырывая комья поросшей травы из земли. И порвала нити, даже не заметив. Тварь устремилась прочь, пару раз вильнув, уклоняясь от посланных симулякрумом магических снарядов. Заклятия были сотворены в спешке и до предела заряжены энергией, но все равно практически невредимы, демонстрируя точное мастерство Зориана. Вот только тварь засекла их, даже не оборачиваясь, и сумела увернуться, превзойдя вплетённую в заклятие функцию самонаведения. Проклятие, как такое вообще возможно? Симулякрум смотрел на оставшийся в траве след, глубоко вдыхая и выдыхая, чтобы успокоиться. хотя эктоплазменному конструкту и не нужен воздух. Проклятая паучиха не то что не запрыгнула на платформу, она даже не удостоила его вниманием, уклоняясь от атак. Словно для нее симулякрум не был угрозой, а просто слегка агрессивной частью пейзажа. Что ж, задание очевидно провалено, но он может пригодиться оригиналу и как-нибудь иначе. Он побежал вслед за монстром, по пути запрашивая указания. Оригинал увидел все его глазами, так что много объяснять не пришлось. Ему тут же велели просто наблюдать и больше не тратить ману. Блин, ну и козел. Ну да, возможно, он и потратил несколько больше общей маны, чем надо, но все же. Он же хотел как лучше. Когда он наконец догнал паучиху, вокруг кипела битва. Серому охотнику противостояли Зак и Зориан, плюс несколько големов. Пара тяжелых и медлительных защитников и десяток небольших проворных атакующих. Монстр рванулся к Зориану, настоящему Зориану, но врезался в толстый многоцветный щит и был отброшен. Зак, воспользовавшись этим, попытался пронзить тварь тройкой черных пик, но паучиха мгновенно извернулась, кружась между заклятиями, как лист на ветру, и вновь устремилась к Зориану, едва ее ноги коснулись земли. Она неслась зигзагами, изметая фонтаны песка и гравия, безошибочно избегая заранее размещенных ловушек, включая совершенно не магические, вроде волчьих ям и медвежьих капканов. Зак пытался накрыть монстра натуральным ливнем заклятий, Зориан же управлял големами, стремясь подвести паучиху под удар или в ловушку. Бесполезно, тварь двигалась с невероятными скоростью и проворством, а в те редкие моменты, когда уклониться от всех атак было невозможно, неизменно точно выбирала тот удар, что могла выдержать без значительного ущерба. В очередной раз подловив паучиху, Зак метнул ей в спину шар спрессованного камня, но та, словно лошадь, легнула задними ногами, разбив упрочнённый магией камень, будто ком рыхлой земли. Зориан сумел попасть в зверя мощным испепеляющим лучом, но всего лишь выжег проплешину в густой шерсти. Зак поймал паучиху в куб многослойных силовых полей, но серый охотник прорвал барьер как бумагу и вырвался, прежде чем парни успели укрепить клетку. Один из маленьких големов вцепился паучихе в спину, та без колебаний треснулась спиной о дерево, сбросив голема. Симулякром наблюдал за битвой, выжидая подходящий момент. Он знал, что несмотря на отсутствие видимых результатов, ситуация пока под контролем. Путешественники во времени уже дважды бились с паучихой и научились ей противостоять, пусть и дорогой ценой. Паучиха все еще была жива лишь потому, что ни Зак, ни Зориан пока всерьез не пытались убить ее. Они все еще надеялись получить сравнительно целую кладку яиц, потому и избегали наиболее подходящие тут площадные заклятия. И действительно, хоть парни не могли пока убить паучиху, они постепенно оттесняли ее в сторону платформы. И она тоже это заметила и упиралась изо всех сил. Наконец, когда Изак и Зориан начали выдыхаться, исчерпав большую часть маны, а из десятка малых големов осталось всего два, путешественникам удалось заманить серого охотника в ловушку. Зориан специально приоткрылся, сотворив силовые щит чуть выше, чем нужно, и паучиха клюнула, попытавшись поднырнуть и добраться до парня. Может, тоже устала и решила рискнуть. В любом случае, Зориан был готов и тут же открыл перед собой пространственные врата, ведущие прямо на платформу. Паучиха попыталась извернуться в воздухе, но Зак придал ей ускорение мощным порывом ветра. И когда тварь уже падала на готовую к активации платформу, она внезапно раскрыла последний козырь, выпустив струю паутины и буквально тянув себя в сторону на получившемся тросе. «Ну всё, с меня хватит!» – прорычал Зак. «Плевать на яйца! Кончаем её!» «Ладно», – недовольно согласился Зориан. Симулякрум прекрасно понимал чувство подлинника. Успех был так близок. Один из уцелевших големов вновь попытался затолкнуть паучиху на платформу, но та сделала заднее сальто, иначе и не скажешь, и приземлилась прямо на голема. Оттолкнувшись от его головы, она вырвалась из зоны риска, заодно закинув самого голема на платформу, и по-прежнему недоступен. Внезапно все вокруг затопило море огня, Зак сделал свой ход, и впервые за всю схватку паучиха закричала. Да, она была быстрая и живуча, но не могла уклониться от удара по такой площади, а племя слишком горячо, чтобы его игнорировать. Тварь выжила, но в ее шерсти появились огромные проплешины, пара глаз лопнули от жара. От яиц не осталось и следа. Самка серого охотника издала пронзительный скрежет и, обезумев от ярости, кинулась в атаку. Больше даже не пытаясь избегать ударов, она устремилась к Заку, даже быстрее, чем раньше, верно определив источник огня. Прорвалась сквозь шквал заклятия двух магов, потеряв еще один глаз и ногу, прыгнула. Она почти сумела вонзить жвала в грудь Зака, но Зориан успел переместить напарника к себе. Обезумевший серый охотник смертельно опасен. Больше не считаясь целостностью собственной шкуры, берсерк идет на все, чтобы добраться до врага. В прошлых циклах резкая смена тактики застала их врасплох, Именно тогда Зорин получил те переломы, но теперь они были готовы, и противостоять обезумевшей паучихе было даже проще. Площадная заморозка Зака, режущий силовой ком от Зорина, дружное самопожертвование уцелевших големов, облепивших паучиху и подорвавшихся, и тварь наконец сдохла. Её изувеченный труп словно прошёл сквозь горнило войны, но на взгляд симулякрума, чудо, что тело вообще не разорвало на кусочки.